Глава 15. Даная. Первая половина дня будет суетливой и сумбурной. Но вы на правильном пути. Сегодня предстоят важные встречи, которые наверняка изменят судьбу в лучшую сторону. Вечером предстоит запастись уверенностью в себе и не позволять чувствам взять верх над разумом. Вы, наконец, сможете доказать миру свою неповторимость. Венера в 5-м доме. Она несет удачу рожденным под ее знаком. Совет: дерзайте и увидите, как удача поворачивается к вам своим ликом. «Лёш, ну чего ты?» — спросила я у поникшего мальчишки, уставившегося в окно, дыру в котором я заделала целлофаном и скотчем. Белоснежный котенок, радостно мурча, угнездился на коленях мальчика. Идиллия, которая может кончиться в любой момент. «Я все порчу», — выдохнул ребенок. «Все и всегда. Лось ведь неплохой, а я... Ну ты же не специально», — приподняла я бровь, очень надеясь услышать все же отрицательный ответ. «Не специально же?» «Нет, конечно. Если б специально, тапки бы у папули оплавились», — хихикнул пацаненок, посмотрев на меня с восхищением. Я и сама себе понравилась в зеркальном отражении. Прическу сделала нарочито небрежную, подколола локоны шпильками, воткнула гребень в форме золотистой короны в собранные на затылке волосы. Это украшение я купила на сайте, где мастерицы продают хендмейд, и очень его люблю. А сегодня маленькая корона еще и подходит под мой образ. Маску решила сделать в виде плотной вуали, больше похожей на паранджу женщин Востока. Она невероятно подошла к платью. А цвет золота выгодно оттенил мои глаза, единственное, что осталось открытым. «Знаешь что, Данька, ты там всех сегодня уделаешь. Ты такая красивенная. Аж прям ух, как новенький PlayStation. Как игровой ноутбук фирмы. Ну все-все, я поняла», — засмеялась я, прервав поток восхищенных эпитетов. «Только знаешь, я, наверное, останусь дома, с тобой. Ты грустишь, и меня это беспокоит. Хочешь, купим вредных чипсов и посмотрим какой-нибудь боевик? Или...» «Ты дурная?» — насупился Леха и так на меня посмотрел, словно хотел пригвоздить. «Я говорю, иди и уделай там всех. Порви в тряпки. Это то, чего ты заслуживаешь. Платья твои высшие. Ты должна блистать, а не носы утирать мне и лосю. Ты ж для этого и согласилась за него замуж пойти. Кстати, ты мне подаешь плохой пример. Я стану трусом, таким же, как ты. Родители должны подавать правильный пример. И потом, тебя уже лимузин давно ждет внизу. Ты не забыла, дорогой лось? Сказал, что машина прибудет за тобой в 6, уже без 10. И, кстати, ты его подведешь, если не явишься. Он же один из организаторов, поэтому раньше и уехал». «Не поэтому, Лёш. Замуж не поэтому пошла. И ты это знаешь. И ты мне важен. Очень. Но не хочу я тебя ни на минуту оставлять одного. Да и Лиски еще...» Договорить я не успела. Дверной звонок разразился такой бешеной трелью, что у меня в прическе повело корону. Моя пунктуальная подружка, неудержима в своем стремлении скоротать вечерок в шикарном пентхаусе. Я распахнула дверь и онемела от восторга. Лизон, облаченная в странное для августа месяца пальто с меховым воротником, была похожа на гренадера Ее Величества. На ее локте болталась Доздраперма Евсталовна, которую моя подруга вроде как и не замечала. Ну, болтается и болтается, делов-то. Под мышкой у феи Лисхин был зажат саквояж размером с хороший чемодан. Я постаралась не представлять, что там сокрыто. «Мэри Жоппинс вызывали?» — радостно гаркнула новоиспеченная няня Макфи, честно говоря, больше смахивающая на домом учительницу. Ей бы пылесос в лапу и клетку с Матильдой, Сходство было бы 100%-ным. Лиза встрепенулась, словно большая собака, стряхнула с себя бабульку и царственно вошла в квартиру. «Ох и Драхмапутра! Танк, не баба!» — прокряхтела баба Даша. «Там ента, лихмузин прибыл. Ты бы поспешала, девка. Завонял мне всю светелку этот монстр выхлопными-то газами». «Брахмапутра вообще-то!» — заржала Лизон. Бабку как ветром сдуло. «Лимузин! Ну-ну, давай уже, дама высшего света. Киляй в свои воздушные замки. А мы тут с Лехой. Поосторожнее!» — пискнула я. Но мой глаз вопиющего в пустыне потонул в радостном визге ребенка, смехе его няньки и боевом мяуканье Люцифера. Я малодушно прошмыгнула в лифт, прижимая к груди крохотный редикюльчик, расшитый мной вручную золотистыми нитями. Крохотный, но я каким-то образом смогла в него впихнуть расческу, зеркальце, губную помаду, которую купила на последние деньги, только потому, что она была золотого цвета. Стоила губнушка совсем не как косметическое средство, скорее как ядерный изотоп. И теперь я боялась, что у меня сведет губы от жадности и сожаления, что мои подкожные намазаны на мой, не самый красивый свисток. Я юркнула в дверцу лимузина, которую передо мной услужливо распахнул водитель Боярцева, Петя, кажется. Угнездилась на сиденье диване и вдруг поняла, что меня потряхивает от нервного напряжения. Зачем я еду туда, где мне не место? Как там сказала та фря, которая управляет бутиками моего ненастоящего мужа? Я не вышла ни статью, ни лицом. Хоть обреди меня в волшебное платье, феей крестной, принцессой, я так и останусь фальшивой. «Вы сегодня прекрасно выглядите», — улыбнулся Петр, явно пытаясь меня подбодрить. «Макар Федорович говорил, что вы будете в красном, и чтобы я не смел пялиться». Водитель дернул плечом, а мне вдруг стало интересно, что это было? Просто проявление заботы Боярцева или... Но этот цвет вам идет больше, как мне кажется. «Спасибо, Петр. Не знаю вашего отчества», — вякнула я, чувствуя, что напряжение меня отпускает. Зато по венам растекается странное тепло. Господин Боярцев также напомнил мне о субординации. «Я Петр. Вы хозяйка. Отдыхайте. Примерное время в пути — 1,5 часа. В баре есть шампанское и минералка. Хозяин не признает французскую воду. Вам наверняка это известно. Так что придется довольствоваться нарзаном». Закончил разговор водитель, и я увидела, как поднимается темное стекло, разделяющее пассажирскую зону лимузина и водительскую. Тут же нещадно захотелось пить. Размеренно выпила 0,5 бутылки воды и сама не заметила, как задремала. Проснулась от того, что мой железный конь замедлился, а вскоре вовсе остановился. Я посмотрелась в затемненное стекло, как в зеркало. Дождалась, пока передо мной Петр откроет дверцу, выбралась на свет Божий, вдохнула несвежий городской воздух. «Вам туда», — указал мне на шикарную дверь, которая вела не менее шикарная ковровая дорожка цвета первой зелени. Я медленно пошла в указанном направлении, боясь оступиться, упасть в обморок и опозориться любыми иными способами. Два амбала, замершие у двери, оживились, увидев мое далеко не эффектное появление. Видимо, все гости давно уже прибыли, и я последняя, явилась как Золушка на адский бал. По крайней мере, именно так я себя чувствовала. «Ваше приглашение, госпожа Боярцева», — пискнула я, впервые назвавшись чужой фамилией, точнее, временно моей. «Боярцева должна же в красном быть», — громко шепнул один охранник другому, наивно надеясь, что я не услышу. «Слух у меня, как у овчарки. Нюх тоже». «Не велено?» «Велено, не велено. Не в красном. Значится, можно», — зашипел второй секьюрити, похожий на своего товарища, словно двое из ларца. До уши ума у них, видимо, на двоих. «Билет есть?» «Есть». «Не в красном?» не в красном. А потом Макар Федорович сказал, что баба не бутончик будет. А это я бы вдул, хмыкнул мордоворот, заставив меня залиться под маской свекольной краснотой. Простите, вы меня задерживаете. От злости у меня аж голос прорезался. Нет, я сердилась не на этих дуболомов и не на то, что меня не впускают. Ну, лось, я тебе устрою. Или хотите с работы вылететь? Я вам это быстро организую. Господи, что я несу? Что я могу организовать, кроме очередного идиотизма? Но меня несло по кочкам. Я даже сумочкой своей замахнулась на одного из контролеров, который тут же распахнул передо мной вход в мир шика и лакшери, обрушившийся на мою скромную персону сразу, слишком резко и слишком ослепительно. Свет ударил в мои глаза, и показалось, что я оглохла и ослепла одновременно. Сейчас сама себе казалась маленькой и ничтожной бактерией. «Кто вы? Прекрасное видение!» Совсем рядом, прямо возле моего уха, раздался голос, который я бы никогда уже не спутала ни с чьим другим. Голос того, кого я сейчас была готова растерзать за унижение и обиду, пережитую мной минуту назад. «Царевна-лягушка?» — прошептала, наконец оценив обстановку. «А я Кощей», — хмыкнул Боярцев. «А значит...» «Это значит, что ты знаком с нашей восхитительной гостьей?» Насмешливый баритон вклинился между мной и Боярцевым, чем спас его от неминуемой расправы. Я прикидывала, как его казнить. Расческой или губнушкой до смерти замазать. «Мак, представь меня даме. Кстати, я не могу определить, из-под чьей иглы вышло ваше платье. Оно шедеврально. Я бы с радостью, но не знаю, кто скрывается под маской», — хмыкнул Макар. «Знаю только, что нас посетила царевна-лягушка». «Да, и прибыла я сюда, в Коробчонке. Меня зовут Даная Боярцева, и платье это — мое творение», — тихо сказала я, умирая от счастья, созерцать вытянувшуюся физиономию Кощея, стянувшего маску со своего изодранного лица. «Да, дорогой, вкусом тебя Бог обделил. Тот наряд, что ты мне прислал, оказался совершенно отвратительным. И, кстати, зря ты нацепил маску. Раны должны дышать. А на Кощея ты похож и без грима», — фыркнула я, подцепив бокал с шампанским с подноса пробегавшего мимо официанта. «Бинго!» Обошла ошалевшего Боярцева и пошла к танцполу, наслаждаясь маленьким триумфом. Вечер начал мне казаться не таким уж и поганым. Макар Боярцев. «Да нет, ну какая совесть? Я старый солдат, не знающий слов любви. Мне не было стыдно за свой поступок. Ну в чем подлость тут, скажите? Просто благоразумие, помноженное на холодный расчет. Тем более, что я предупредил своего водителя. Он дождется Данаю и отвезет ее домой после того, как ее отфутболит фейс-контроль. Мак, ты постоянно смотришь на дверь. Так соскучился по своей жене? Мадам-красотка наверняка. Если ради нее ты бросил Кэт», — хмыкнул Луи, вертя в пальцах бокал с бордо. Вино оставляло на стеклянных стенках дамские ножки и казалось густым, словно сладкая кровь. «Она опаздывает. Красотка?» «На любителя, дорогой Луи. Моя Даная особо ветреная. Ее красота особенная, необычная. Я бы сказал, животное. И этот мир не ее», — оскалился я. «Сам не понимаю, почему я постоянно смотрю на вход в это царство кича и понтов. И она не... Зато ты ее похожа. До ушей, дружище, так ведь? Когда ты говоришь о женщине, сумевшей окольцевать тебя... «Даже голос у тебя меняется. Не помню, чтобы с Кэт было так же», — фыркнул этот слишком самоуверенный хлюст, считающий, что читает чужие души. И вдруг закашлялся, уставившись на появившуюся в дверях женщину. «Слава богу! А то я уж думал, что поплыл мозгом. Ну что ангел может делать на дьявольском балу, в окружении застывших в изумлении полуголых баб, манерных парней и лоснящихся от денег мужиков? Даже музыка стихла, как мне показалось, когда это небесное видение сделала шаг вперед, расправив острые плечики и прижав к груди маленький клатч. Посмотрела в мою сторону странными золотистыми глазами, и я понял, что плевать мне на все вокруг, включая жену-ламу, мальчишку-потрошителя, кота-убийцу, хитрого француза и на весь этот сброд, жрущий и пьющий в чертовом зале. А еще мне страшно захотелось петь, красть цветы из городских клумб и положить всех зажравшихся папиков в этом клубе, пожирающих глазами маленькую, почти прозрачную женщину, уверенно шагающую прямо ко мне и не сводящую с моей персоны своего волшебного взгляда. «Ты женат?» — шепнул насмешливо Луи, определенно увидевший, что до безумия мне один крохотный шажок. «Плевать!» — выдохнул я, чувствуя, что задыхаюсь в проклятой маске. Но снимать ее не стал. Негоже, чтобы ангел видел освежеванную Люцифером физиономию, больше похожую на кусок сырого мяса. Второй раз в моей жизни я ошалел, как мальчишка онемел. С трудом протолкнул сквозь связки дурацкое «Кто ты?». Ее глаза засмеялись так озорно в прорезях дурацкой вуали. Насмешливо, если бы не вклинился в наш разговор проклятый француз, я бы, наверное, свалился к ногам Фемины, обутым от чего-то в ужасно знакомые дешевенькие туфли, за которые зацепился мой взгляд. Я их видел уже где-то, эти чувяки, которые нужно сжечь, как лягушачью шкурку. «Простите, кто создал ваше платье, мадам?» Этот простой вопрос цепкого профессионала разрушил странное мое безумие, будто марево, пляшущее в воздухе между мной и шамаханской царицей, отливающей золотом в мерцающем свете ламп. «Это мое платье?» сказала Шахерезада очень знакомым голосом. «Туфли! Я вспомнил, где видел это убожество. Сегодня утром, в спальне моей жены, когда валялся на полу, воняя, словно скунс, кошачьими экскрементами. Но это же невозможно. Я его сшила. Вам нравится? Наверное, это было слишком смело надеть на ваше мероприятие самоделку, но тот наряд, что прислал мне мой супруг, оказался ужасным». «Как ваше имя, мадам?» Луи поцеловал почти прозрачные пальчики моей жены, а я уставился на ногти Данаи, покрытые скромным прозрачным лаком. «Меня зовут Даная Боярцева. О, Боже! Ее интонации позавидовала бы любая королева. Дорогой, ну что же ты? Обычно ты более разговорчив. И эта маска? Знаешь, ты в ней похож на веселого Роджера, хотя она очень отражает твой внутренний мир, котик». «А твоя супруга язва», — сказал довольный Луи. «Большая странность. Он же зажравшийся сноб и беспринципный зубастик. А сейчас похож на мальчишку, которому Дед Мороз подарил мешок конфет». «Скорее анальная трещина», — прошипел я, наконец стянув с себя идиотскую маску. Раны на лице начало жечь от выступившей испарины. «Тебе виднее, моншер, послушай». Да не слышал я ничего больше. Я от чего-то подыхал от ярости, смешанной с каким-то странным чувством. Смотрел, как она идет, покачивая бедрами к танцполу, на ходу прикладываясь к бокалу с шампанским. Как пялились на нее жирные боровы, забыв о своих силиконовых клизмах, и загибался от адской ревности. Да ну нахрен, да не может быть. У нее большое будущее, маг. Огромное. И я ее у тебя украду. Эта женщина должна блистать, а не прятаться в тени обычного фотографа, хоть и талантливого, и, безусловно, дорогого, — задумчиво пробормотал француз. Я разобрал его слова с огромным трудом, потому что желал прямо сейчас сорваться с места и выяснить отношения с этой царевной, мать ее, лягушкой. Что она себе позволяет? Вертит жопой, как... «А ты, мудозвон, скрывать от меня такое?» «Потом!» — гаркнул я и ломанулся сквозь толпу к коварной ламе, возле которой уже увивался какой-то хлыщ, и она благосклонно ему подтанцовывала. «Луи, ты мне потом расскажешь, кто я, хорошо? Я все равно не слышу тебя сейчас. Я потом буду жалеть, что не услышал слов хитрого зубастого француза. Потом!» А сейчас я еще не знал об этом. Сейчас я пер, как бык, на красную тряпку. Лама была другой. И меня это жутко, просто до одури бесило. Точнее, не так. Это меня заводило. И платье это, обтягивающее ее, словно перчатка. И дурацкая вуаль, которую она все же сняла. И теперь улыбалась партнеру по танцам своими крупными зубами, отчего-то делаясь при этом еще привлекательнее. Мне она никогда так не улыбалась. «Какого черта ты творишь? Ты же мать почти. И, между прочим, моя жена!» Прорычал я, отталкивая сопротивляющегося утырка, который уже давно ее раздел глазами и сделал с ней то, чего я не получил в первую брачную ночь. «Танцую?» «Веселюсь, пью шампанское. Точнее, делаю все то, зачем меня сюда пригласили». Фыркнула эта холера, подозвала официанта и взяла с его подноса очередной бокал с искрящимся кристаллом. «И я тебе фиктивная жена боярцев. Так что давай, объяви всем. Леху тогда точно заберут. Здесь прессы, как блох на жучке. Будет клево, если они напишут твое признание в своих пасквильных газетенках. Иди за мной», — зашипел я, чувствуя, что проигрываю по всем фронтам. «А если нет?» — приподняла бровь наглая лягушатина. «Тогда я сделаю так». Схватил ее за талию, перекинул через плечо и поволок сопротивляющуюся нахалку, сам не знаю куда. Куда глядели мои глаза? К туалету клуба я ее потащил. «Пусти!» — словно растерженный ежик фыркнуло это исчадие. «Не боишься, что журналисты увидят, что ты меня похитил?» «Но уж нет. Ты моя жена. Что хочу, то и делаю. Ты заслужила наказание», — пробухтел я, стараясь дышать через раз. Аромат розы и женщины будоражил похлеще выпитого мной вина. Я и сам не знал, что буду делать, свертящееся в моих руках, словно уж царевной. «И кто тебя только научил так задом вертеть? Остроила из тебя девочку-колокольчик. Ни разу не день-день». «Пусти!» — превращаясь в фурию, прохрипела Даная. «Ты несносный?» «Лось!» — прохрипел я, вжимая ее легкое тело в декорированную кирпичной кладкой стену.